После работы ее вновь встретил Ванька. Точнее, пришел часов 12 и до закрытия успел основательно набраться. «Сегодня дома ночуешь?» – спросила я Зойку. «Не знаю. Сначала его на родной диван определю. Лыка не вяжет и на ногах не стоит, а в историю попадать ему нельзя». «Все равно сядет», – не удержалась я. «Само собой, но погулять хочется подольше». «Охота тебе с ним возиться?» Понаблюдав за Ванькой некоторое время и не обнаружив в своей душе ни грамма симпатии к нему, заметила я. «Он вообще-то ничего», – вступилась за любимого Зойка. «Пьет много, но это от большой радости, что на воле. И если сразу не сядет, то может остепениться. А главное, я себя рядом с ним чувствую. Как бы это сказать?» Зойка хохотнула и закончила лукаво. «В общем, ты понимаешь». Конечно, я понимала, но Зойкино увлечение этим типом мне не нравилось. К концу смены Ванька то ли очухался, то ли за годы пьянства просто привык двигаться на автопилоте. Но тащить его под руки не пришлось. Зойка отбыла с любимым, а я, подумав, пошлепала на троллейбус. Благо, время позволяло надеяться, что таковой появится. Зинка догнала меня возле крыльца. «Я такси вызвала», — сказала она хмуро. «Сейчас подъедет. Сегодняшние чаевые вполне позволяли малость шикануть», — и я согласно кивнула. Такси дожидалось на крыльце. Зинка молчала, уставившись в стену. В ней чувствовалось большое стремление ничего не видеть вокруг. Я его полностью разделяла и молчание не нарушила. Зинка обреталась на другом конце города, поэтому сначала завезли меня. Покинув такси, я зашагала к подъезду, подняв голову к своим окнам. Все четыре темные. Возле кустов справа стояла машина. Мигнули фары, я притормозила, ожидая, что последует. Хлопнула дверь, и я увидела Вальку. «Привет!» – сказал он, подходя ко мне. «Привет!» – не выказывая особого удивления, ответила я. Ехал мимо, решил завернуть в гости. «Не дури, я тебя уже час жду!» «Пойдем!» – кивнула я, но он, взяв меня за локоть, сказал. «Поговорим в машине». «Поговорим», – пожала я плечами. Валькино появление мне не нравилось. Оно не сулило ничего хорошего и означало только одно. «У меня проблемы, и это как раз то, что мне совершенно ни к чему. Ни сегодня, ни завтра». Мы устроились в машине и закурили. Валька смотрел в открытое окно и, должно быть, прикидывал, с чего начать разговор. «Чижик!» – позвала я. «У меня глаза слипаются. Есть что сказать, говори. А нет, так я спать пойду». «Я думал, это ты мне кое-что расскажешь». «Что, к примеру?» – удивилась я. «Что происходит?» «Здорово!» – я нервно хохотнула. «Ты меня спрашиваешь, что происходит? Лучше обратись к гадалке». «Славка нервничает. Стоило тебе появиться, и все пошло наперекосяк». «Что пошло?» – разозлилась я. «Скажем так, его озадачили некоторые вещи. Например, твое знакомство с одним типом. Он появляется в ресторане, и вдруг оказывается, что вы большие друзья». «Сильно сказано. Будем придерживаться истины. Мы знакомы. Ехали в одном поезде после отдыха на Черноморском побережье. Я и не предполагала, что судьба сведет нас еще раз». И, обнаружив его в ресторане, слегка удивилась. Валька слушал, напряженно вглядываясь в мое лицо. Насколько это позволяло освещение. «Надеюсь, все так и есть», – заявил он, когда я закончила. «У меня нет причин хитрить. Почему этот тип вызвал у вас такой интерес?» «У вас?» «Он вызвал интерес у Славки. Кое-какие спорные вопросы. Старые долги. Славку можно понять, он всерьез обеспокоен. Неясно, на чьей ты стороне. На своей. А что затевается? Спрашиваю не из любопытства. Просто не хотелось бы по неведению сделать неосторожный шаг. Валька засмеялся тихо, едва слышно, и головой покачал. Я рада, что у тебя хорошее настроение. Не злись. Ты сам только что сказал. Стоило мне появиться, и начались странные вещи. Кто-то пытается меня подставить. Вопрос, кому это нужно? Славке, наверное. А ответил он как-то равнодушно. Кому еще? И для того, чтобы избавить себя от лицезрения моей физиономии, он решил пробить голову Владимиру Юрьевичу, а затем сбросил своего охранника с балкона. Валька затушил сигарету, вздохнул и даже поморщился. «Пожалуй, придется кое-что тебе объяснить. Думаю, Вовка погиб случайно. Обычно он не задерживается в ресторане так поздно, и его присутствие явилось новостью. Очень возможно, что убил его действительно Серега. Разумеется, не из-за глупой ссоры, а из-за того, что Вовка увидел то, что не должен был видеть». Звучит интригующе. «Наверное. Ты прекрасно знаешь, наш Славка вовсе не тот человек, за которого пытается себя выдавать. А вот люди, на которых он работает, по-настоящему серьезны. В ту ночь они решили обсудить свои дела и встретились в ресторане. Серега отвечал за безопасность и обнаружил Вовку. Что было делать? У Славки несколько месяцев назад возникли подозрения, что у Вовки есть связи с нашими конкурентами. Накопать тогда ничего конкретного не удалось, но кое-что выглядело подозрительно. Короче, Вовка с проломленной головой остался в кухне. А Славка решил заодно избавиться и от меня. Позвонил, я приехала. Если верить ментам, сам Вовка позвонить тебе никак не мог, потому что к этому моменту уже навеки успокоился. А зачем понадобилось убивать собственного охранника, да еще такого исполнительного? Ты знаешь, что Серега был у меня шофером 2 года? Нет, удивилась я. Утром мы встретились, и он рассказал мне то, что мог. Об остальном я сам догадался. Славка решил перестраховаться. Убийство Вовки на тебя повесить не удалось. Так чем Серега хуже? И мертвый проболтаться уже не сможет. Парня заставили написать признание, а потом убили. Зачем понадобилось разбивать его машину? Что? Валька вроде бы удивился. Черт их знает, что им пришло в голову. Я задумалась, глядя в темноту, нащупала в кармане кубики, вынула их и машинально отметила 3 и 5. «Что это?» – спросил Валька, а я нахмурилась, не сразу сообразив, о чем он. Перевела взгляд на свою ладонь и усмехнулась. «Так, ерунда, привычка проверять удачу». «И как, помогает?» «Еще бы!» В рассказе Вальки, безусловно, что-то было. По крайней мере, некоторые вещи становились понятны. И человек, который с кем-то встречался в подворотне по соседству с рестораном, скорее всего, действительно был Владимир Юрьевич. И намеки его в этом свете весьма прозрачны. Разбитая машина вполне вписывалась в схему. Серегу пригласили в тихое место для беседы, он приехал. С ним и в самом деле побеседовали, заставили написать признание, влили литр водки, а потом сбросили с балкона. Домой везли, скорее всего, на его машине, чтоб свою не пачкать. Но залитый кровью БМВ самоубийцы мог навести ментов на ненужные мысли. БМВ помыли и влепили в опору моста. При желании всегда можно заявить, что тачку позаимствовал кто-то из городской шпаны. Хотя городская шпана отличается большой понятливостью, и некоторые машины обегают стороной. Впрочем, всегда найдется какой-нибудь псих. «Ты мне расскажешь об ордене?» – спросил Валька, минут пять как сидящий в молчании и увлеченно разглядывающий мою физиономию. «Если я не буду знать всей правды, как смогу тебе помочь?» «Как только будет что рассказать, непременно поделюсь». Похлопав его по руке, заверила я. «А сейчас извини, спать хочу». «Как знаешь», – пробормотал он и, помедлив, предложил. «Хочешь, у тебя останусь?» «С чего это вдруг?» – подняла я брови. Валька нахмурился и торопливо закурил, а затем демонстративно отвернулся. Я вышла из машины и хлопнула дверью, сказав «пока». «Пока», – неохотно отозвался он.